Дорогие друзья, я хочу вместе с вами в эти утренние часы прочитать из пророка Исаии, из 55 главы, 6 и 7 стихи. Исаия, 55 глава, 6 и 7 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Дорогие друзья, Бог подарил человеку стремление к поиску. Каждый человек что-то в своей жизни ищет. Мы недавно праздновали праздник Рождества. Вот волхвы, они что-то искали на небе, изучали звезды, и вдруг они увидели звезду и пошли искать Мессию. Пошли искать Мессию и нашли его. Люди чего-то в жизни ищут. И когда человек доходит до такого состояния, что ему уже нечего искать, в душе появляется опустошение, люди перестают видеть цель жизни и заканчивают ее подчас самоубийством. Люди ищут. Кто что ищет, друзья? Однажды я читал интервью с одним олимпийским чемпионом. Он только стал чемпионом, и к нему подходит к нему корреспондент и говорит: «Что вы ощущаете?» Он говорит: «Я ощущаю опустошенность». Вот человек всю жизнь стремился достичь олимпийского чемпионства, и он его достиг. 20 с небольшим лет человеку, и он чувствует, что все, к чему стремиться, для чего жить. То, для чего он жил, он уже достиг, и в сердце появилась опустошенность. Друзья, Господь нам предлагает и говорит: ищите меня. Ищите Господа, когда можно найти Его. Только Господь даст человеку вот это неутолимое стремление к поиску. Человек будет искать и находить все новое и новое. Человеку будет возможность стремиться все дальше и дальше. Знаете, вот недавно я разговаривал с одним человеком. Я его очень давно знаю. И он ко мне как-то подошел, говорит: «Я хочу с тобой поговорить». Я говорю: «Конечно, давай мы пообщаемся». Мы много с ним беседовали. И он подходит и говорит: «Слушай, вот ты мне объясни, почему церковь считает самоубийство грехом?» Знаете, я был просто ошарашен. Я знал его жизнь, я его довольно хорошо знаю, но я никак не думал, что в его сердце вот эти мысли. Я никак не думал, что он, довольно преуспевающий человек, может думать о самоубийстве. Друзья, вот так вот люди ищут что-то в жизни, люди что-то достигают и понимают, что это не цель. Они понимают, что то, к чему они стремились, быть может, кто-то искал друга хорошего, кто-то квартиру, кто-то богатство, кто-то... Ну, люди, у каждого своя цель, кто-то машину хотел хорошую купить. И вот люди получили то, что они искали, и все. И все. И что еще искать, и что еще нужно в жизни? Люди теряются. Христос говорит: ищите меня. Только вот это искание, оно будет всегда в сердце человека, потому что человек будет расти все больше и больше, будет находить все новое и новое. Что значит, друзья, найти Господа? Мы прочитали с вами 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и обратится к Господу». Человек, который нашел Господа, это человек, который оставил путь свой. Он увидел, что Господь – это Бог, что Христос умер за грехи его, и вот он приходит к нему и оставляет свои дела. Он нашел Господа. Но Бог хочет, чтобы мы не просто нашли его, а Он хочет, чтобы мы искали его. Это больше уже к людям вот верующим как бы относится, чтобы человек искал его. Вот неверующий человек, он ищет в разных учениях, он ищет смысла жизни в разных теориях. Люди приходят к определенному возрасту и начинают искать. Читают много восточной литературы, читают различные учения, ищут истину, ищут смысла жизни. Друзья, и вот они приходят и находят Господа. И теперь нужно идти дальше. Господь говорит, ищите меня. Что значит искать Господа? Я хотел прочитать несколько мест, друзья, которые нам об этом говорят. Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 19 стих. «Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу». Святилище – это место обитания Господа. Из Евангелия от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Царствие Божие, оно внутри нас есть. Искать Его и праведности Божьей. Еще мы можем прочитать 104-й Псалом. Псалом 104, с 3 стиха. «Хвалитесь именем Его святые, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Вот эти все места, друзья, они нам говорят о том, что искание Господа – это искание Его праведности, это искание Его вождения в наших путях, в наших мыслях, в наших действиях, это искание Его воли в нашей жизни. Это и есть искание Господа. И такое состояние в жизни человек способен испытывать. Когда вот он все время представляет перед собой, как бы вот Господь поступил бы вот в этой жизненной ситуации или в другой. Я прочитаю из жизни Давида, 15 Псалом, 8 стих. Мы читаем, что у Давида было такое состояние. «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня». Не поколеблюсь. Вот это, друзья, состояние «всегда я видел пред собой Господа». Мне вот интересно, друзья, наблюдать было всегда за жизнью Давида. Казалось бы, такой вот стал великий человек, царь. У него было множество богатства, множество слуг. Он мог всему, чему угодно радоваться. Вся радость как бы лежала у его ног. Но в этом псалме интересно, чему радуется Давид. Давайте мы прочитаем, друзья, чему радовался царь Давид, великий, богатый человек, чему он радовался. 15 Псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни». Друзья, Давид радовался тому, что он мог всегда найти путь жизни. Он всегда мог знать, как ему поступить завтра, какой следующий шаг ему сделать в своей жизни. И это ему доставляло величайшую радость. Даже плоть его не могла успокоиться. Настолько он был радостный человек от того, что имел вождение Господне, от того, что он искал Господа и находил Его, от того, что он видел силу Его, видел славу Его, и узнал, что завтра он опять это все увидит. Друзья, быть может, у нас сегодня в сердце нет радости. Быть может, сердце наше переполнено какой-нибудь тоской или переживанием. Быть может, друзья, какие-то мысли недобрые сердце посещают наше. Есть возможность от этого всего избавиться. Господь говорит, ищите меня. Человек, который ищет Господа, у него обязательно появится в сердце радость. И от чего она будет? От того, от чего была и у Давида, от того, от чего она была у многих других людей, от того, что человек будет видеть Господа в своей жизни. Он будет видеть ответы на молитвы, он будет испытывать силу Его, он будет видеть чудеса Его, и это все будет приносить в сердце умиротворение и радость, несмотря на то, что будет происходить вокруг нас. Мы можем вспомнить, друзья, из Ветхого и из Нового Завета множество примеров, множество случаев, которые нам говорят о том, что люди были в безвыходных ситуациях. У людей было величайшее горе в жизни. Вот вспомните Иосифа, Давида, Даниила, Иова. Вот эти все люди, у них были очень различные и трудные переживания. И при всем при том они искали Господа, находили Его и радовались своей жизни. Быть может, ни у кого из нас не будет и не было никогда таких переживаний, друзья. Но вот эти люди, они были перед нами, и они оставили нам пример праведного искания, праведной жизни перед Господом. Еще, друзья, я хотел отметить, как нужно искать Господа. Слово Божие дает нам некоторые советы, как нужно искать Господа. Из книги Второзакония, 4 глава, 29 стих. Второзаконие, 4 глава, 29 стих, я прочитаю. «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Когда человек хочет искать Господа, друзья, часто люди лицемерят перед Господом. И они ищут его в какие-то вот сложные моменты жизни, в какие-то трудные моменты жизни. Человека тянет в церковь, он вспоминает о Господе. А когда все вроде ничего в жизни, люди отходят от церкви, люди отходят от почитания Господа. Так часто было в жизни народа Божьего. Так может быть в жизни каждого из нас. Господь хочет, чтобы мы искали Его всем сердцем. Только в этом случае будет успех. Если сердце наше, оно будет целиком поглощено исканием Господа. Еще одно место Евреям, 11 глава, 6 стих. Тоже говорит нам о том, как нужно искать Господа. Евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Бог хочет, чтобы человек имел в сердце веру, чтобы не просто искал Господа как что-то такое вот интересное и необычное в жизни. Он хочет, чтобы человек доверился вот этому чудному водительству Божьему, чтобы он поверил тому, что говорит Бог, и осуществлял это в своей жизни, жил так, чтобы это все сбывалось в его жизни. А надо было, чтобы приходил с верою. Друзья, да поможет нам Господь и умножит веру нашу, когда мы будем искать Господа нашего. Еще одно место из первой книги Паралипоменона, 16 глава, 11 стих. «В защите Господа и силы Его ищите непрестанно лица Его». Ищите непрестанно лица Его. Не только в праздники, не только на Рождество и Пасху, не только в церкви, друзья. Господь хочет, чтобы вот это искание, оно не переставало, чтобы оно было непрестанно в нашей жизни. Ищите непрестанно. Мы знаем, друзья, что вот музыкантам там, или спортсменам им нужно непрестанное занятие своим искусством. Тогда у них многое получается. Друзья, Господь хочет, чтобы было подобное у нас в духовной жизни. Чтобы мы искали Господа. Чтобы мы искали Его всегда. В обычных, самых простых вещах мы можем, друзья, искать Господа. Узнавать волю Его, узнавать мысли Его относительно наших дел, слов, поступков. Еще одно, друзья, что мне хотелось прочитать из книги Даниила, 9 глава. Со 2 стиха. Мы здесь тоже читаем о том, что нужно человеку для того, чтобы иметь успех в искании Господа. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением». Искать Господа через молитву. Так делал Даниил. Так делал Неемия, друзья, так делал Иисус Христос. Он ночи проводил в молитве, он очень много молился. Молиться, знаете, вот у православных людей у них есть такое молитва слов. Ну, как бы вот подсказка, как молиться. Господь хочет чистое живое общение с человеком. И не нужно вспоминать, там, допустим, «Отче наш» какой-то, чтобы произнести молитву. Господь хочет, чтобы мы сами могли молиться Господу в любой момент. Не обязательно это делать на собрании. Кто-то, может быть, не может на собрании помолиться, не успевает. Друзья, мы можем это сделать в пути. Мы можем это делать дома. И не только перед едой или там с утра. Мы можем это делать на работе, где угодно. Господь нас слышит. И через молитву мы имеем с Ним общение и познаем Его. Мы читаем с вами, друзья, нам Господь говорит, что «и не имейте, потому что не просите». Очень многое человек в своей жизни не получает, потому что решил, что Господь это не может дать. Не просит. Человек вообще не просит. Он, может быть, хотел что-то иметь и получить, но он об этом не просит. Он об этом не молится и не имеет, потому что не просит. Для того, чтобы Господь мог действовать, Он хочет, чтобы мы молились Ему. Друзья, вот говоря об этой теме, об искании Господа, я хочу отметить еще одну мысль. Мне кажется, она очень важна в нашей жизни. Я почитаю из послания к римлянам, 1 глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Друзья, если человек не заботится о том, чтобы иметь Бога в разуме, то есть если человек не заботится о том, чтобы искать Господа, к нему приходят другие мысли. Дьявол старается занять сердце человека. Он ему пошлет самые разнообразные мысли, непотребства. И подчас, друзья, дьявол посылает человеку мысли о самоубийстве, о том, чтобы жизнь свою закончить. А почему? Потому что то желание, то увлечение, которое должно быть у человека искать Господа, его нету, а душа чего-то требует. И человек в таком конфликте пребывает и не знает, как поступить, и подчас люди заканчивают жизнь самоубийством именно из-за этого. Друзья, будем помнить о том, что если человек не ищет Господа, он будет искать чего-либо другого. И дьявол его загонит в определенную депрессию, в определенное самочувствие, когда человек поймет, что смысла в его жизни, в его искании больше нет. Друзья, вы в этот момент, если вдруг кому-то придет нечто подобное, остановитесь и вспомните, есть Господь. Его нужно искать. И это искание, оно будет удовлетворено. И никогда мы не будем чувствовать себя достигшими. Достигшими, потому что все время мы будем находить нечто новое, потому как каждый день это нечто новое в нашей жизни. И еще, друзья, пусть никто не думает, что найти Господа – это очень сложно. Это очень простой процесс. Мы встречаем, друзья, в жизни множество людей верующих, которые очень просто нашли Господа. Помните Закхея? Если брать вот из Нового Завета, да? Помните, Закхей решил найти Господа. И он просто залез на дерево, друзья. Больше от него ничего не требовалось. Дальше уже Господь его искал. Он увидел, он его позвал, он его пригласил, друзья. Все было очень просто. Вспомните опять из Нового Завета, я вспомню случай, друзья, Евнух. Евнух вельможи царский. Он ехал из Иерусалима, читал Писание. Все было очень просто. Но в душе у него горел огонь, он хотел найти, он просто желал. И он искал, он читал Писание, и Господь послал ему пророка на дорогу, который крестил его, который объяснил ему все, который вдруг неожиданно как-то исчез. Вот так, друзья, происходит естественно и просто. Если мы желаем найти Господа, мы обязательно его найдем, мы обязательно его встретим в жизни нашей. И пусть, друзья, Господь поможет нам поступать так, как говорит пророк Исаия, ищите Господа, пока можно найти Его. Помолимся вместе с вами. Аминь.